Чем это тебя несет? Пашка приблизил лицо, отпрянул. Видимо, въевшийся в пиджак газ еще не выветрился полностью. Ударил по носоглотке. Химия какая-то. Вот то-то и оно, — сказал Петр с горькой иронией, одним глотком осушив протянутый бокал с коньяком. По-ученому это называется газовая атака. Я и не знаю, как сказать. Виноват, конечно, но ты сам чего-то недоучел. Нужно было мне дать кого-то в сопровождающий. Он сделал вид, что собрался, наконец, с духом. Короче, Паш, провалил я твое задание. Вытряхнули меня из УАЗика, и самое паршивое непонятно кто. Что? Прямо-таки взвыл Пашка. «Ну, все твои инструкции я выполнил в точности, как и просил Фомич. Поехал на стоянку, забрал УАЗик, приехал в условленное место, угол Кутеванова и Западный, заглушил мотор, вылез, встал возле машины». «Инструкции? Фомич?» — лепетнул Пашка в полной растерянности. «Все выполнил в точности, Паша». Ударил себя в грудь Петр. Все сделал, как он просил. Погоди, погоди. Да, я соображу. Все-таки голова у Пашки работала не хуже ЭВМ. Он, конечно, не хотел признаваться, что о своих инструкциях, якобы переданных через Фомича, слышит впервые в жизни, что впервые слышит о каких бы то ни было перемещениях УАЗика, и, конечно же, сейчас подыскивал подходящую формулировку. Дабы облегчить ему задачу, Петр встал и налил себе еще, потом долго закуривал. «Погоди», — сказал Паша, — «жестко зло, значит, вытряхнули из машины?» «Расскажи с самого начала, как можно подробнее, чтобы я на ходу попробовал просчитать». «Изволь», — вздохнул Петр. «Фомич пришел сразу, едва я приехал на фирму. Передал от твоего имени, чтобы я отправлялся на стоянку, забрал УАЗик, приехал на угол Кутеванова и Западной, свернул во дворик, в том месте, где Кутеванова нечетная, потом следовало заглушить мотор, вылезти из машины и ждать, когда подойдет человек и скажет: «Меня прислал мирный грек». Тогда я должен отдать ему ключи и отправляться ко всем чертям, забыв и о машине, и о нем». «Как ты вышел из здания незамеченным?» «Через подземку», — сказал Петр. «Как он и велел. Он мне назвал код замка 97976101. Показал, где нужно было нажимать и со стороны подземного хода, и со стороны квартиры. Со стороны хода нужно...» «Да ладно, такие подробности опускаем. Дальше. Ну вот, я без проблем выбрался из квартиры, поймал тачку и поехал на стоянку. Чавелы машину отдали без вопросов, как и было оговорено, с бацей. Ну, сначала я немного поплутал, ведь не знаю города совершенно. Карту купил, да и Фомич рисовал планы, но это на бумаге все красиво, а на натуре не сразу и поймешь. Ну, поплутал, короче, один раз чуть гаишники не тормознули, потом пошло полегче, нашел дворик, заехал туда и встал. Стою, курю, мотор заглушен, как и наказывали, и тут без всяких преамбул сзади как звезданут по башке над духом, над которым справа, покажи-ка. «Эй!» — Петр непритворно взвыл. «И что ж ты руками лезешь? И так больно!» «Ну, ладно, ладно, я осторожненько. Руками, говорю, не трогай, мать!» «Ну, ладно!» — пробормотал Пашка, осматривая его голову. В этом плане все было в порядке. Петр сам себя шарахнул как следует куском резины перед тем, как получить легонький душ из газового баллона. Вскользь, но сильно, чтобы и желвак вспух моментально, и кожу малость содрало. «Точно, подсохло уже, не бойся». Пашка выскочил в соседнюю комнату и вернулся с автомобильной аптечкой. «Не дергай башкой, я сейчас йодом помажу». Почему-то именно эта родственная забота, надо же, рвется йодом смазать будущего покойника, самим же и записанного в трупы, взъярило Петра больше всего, но он сдержался, конечно. Его легонькое шипение сквозь зубы легко мотивировалось жжением от йода. «Упорядок», — сказал Пашка, — «пустяки, и только кожа содрана». «Ну вот». «А потом меня обдали какой-то гадостью, типа черемухи. Ну, сам представляешь, состояние. Даже не знаю, сколько я там валялся. Думал, наизнанку вывернет. Пиджак я кое-как отчистил. Да все равно, сам видишь, пол двора им вытер, пока корячился». «И тот уехал в УАЗике?» «Пашенька, ты удивительно догадлив», — сказал Петр с горькой иронией. «Ключи он у меня, я теперь анализируя, выхватил первым делом. Прыгнул в машину и дал по газам. Главное, я рожи не видел. Не знаю даже, один был или несколько. Что ж ты так лопухнулся? Я виноват, конечно, но и ты хорош. Хотя бы Фомича со мной отправил или кого-то из охраны». «Так», — тихо произнес Пашка, — «сюрпризы». Из-за бинтов Петр, разумеется, не мог видеть его лица, но глаза источали холодную, лютую ненависть, не сулившую ничего хорошего бедолаге Фомичу, ни сном, ни духом, ни о чем не подозревавшего. Ни в чем таком не замешанному. Пашка глянул на часы. Казалось, заторопился. «Да, огорчил ты меня». «Да виноват я, конечно», — сказал Петр с видом искреннего раскаяния. — «Ну и ты, братан, хорош! Да как вообще такое могло вдруг случиться?» — «Цепочка», — сказал Пашка, — «точнее, слабое звено в таковой. Кто-то из участников оказался сукою, и очень скоро мы его вычислим. Да ладно». Великодушно похлопал он Петра по плечу. «Вовсе ты не виноват, никто и предвидеть не мог. Среди тех, кого считаешь самыми надежными, всегда паршивая овца отыщется». И снова покосился на часы, стараясь проделать это понезаметнее. Петр, чьи чувства были обострены, как у шажками плетущегося по минному полю сапера, подумал, что, похоже, понимает причины этой суетливости, вдруг обуявшей братца. Уж не Елагин ли должен в скорости подойти? Трудновато было бы объяснить, почему Митя, на коего Пашка вроде бы обязан рассердиться и какое-то время подержать вдали отдел, преспокойно шляется по явочным квартирам мирного грека с видом посвященного во многие секреты. «Я у тебя посижу немного», — простецким тоном заявил Петр. «От всех переживаний ноги не ходят». «Да видишь ли, ну, короче, Петручо, ко мне сейчас должны прийти. Негоже вам сталкиваться. На ногах-то держишься? И деньги есть? Отлично. Хватай тачку и возвращайся на фирму. Дорогу знаешь, подземкой без хлопот пройдешь». «А Фомичу что сказать? Фомичу?» «Фомичу ничего не говори. Понял? Ни словечко. Кивни с многозначительным видом и не вступай в разговоры. Запрись в кабинете, чтобы не влез. Ну, Жанку, что ли, разложи. Я с ним сам обкручу возникшие сложности». Он глянул на часы. «Петя, да бегу, бегу», — сказал Петр. «Значит, я ни при чем? Ну, вообще-то из моего миллиона, раз такое дело, можешь отстегнуть половину за промашку». «Ладно, ладно, не твоя эта промашка», — успокоил Пашка, чуть ли не подталкивая его к двери. «Ничего я с тебя не буду состегивать. Не виноват ты ни в чем. Фомичу ни слова. Понял?»